не ограничивается изгнанием с земли и отсутствием представительства в органах власти. Многие индейские лидеры, как, например, Леонард Пелтиер, томятся по сфабрикованным обвинениям в тюрьмах. Это вызывает многочисленные протесты. Вот письмо Патриции Джин Блокер Латфинни из Клируотера, штат Флорида. «Обычно я не отличаюсь смелостью и настойчивостью, но сейчас не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как творятся беззакония. Мне стыдно за то, что я американка. Мне стыдно, когда я думаю, как поступили с таким человеком, как Леонард Пелтиер. С оказавшимися у меня документами, в том числе полученными от Патрика Далласа, я решил побывать в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, прежде всего в Сенатском комитете по делам индейцев. Именно на имя ее председателя, сенатора Даниэля Инуэя, передали петиции Даллас и его товарищи. Блуждание по коридорам и кабинетам Конгресса оказалось подобно блужданию индейских исков в судебных органах. Нигде я не получил конкретных ответов на поставленные вопросы. Ни в офисе председателя Сенатского комитета по делам индейцев, ни в кабинетах конгрессменов и сенаторов. Когда дело касается прав индейцев, отмалчивается и так называемая «большая пресса». К ней не раз обращались представители индейских племен с просьбой дать объективную картину их сегодняшнего тяжелого положения. Передо мной письмо Элмера Савиллы из Калифорнии, адресованной редакции газеты «Вашингтон-Пост». Обращаясь к редактору, автор пишет, что его письмо — комментарий американского индейца к 200-летию Конституции Соединенных Штатов Америки. Племена американских индейцев, говорится в письме, имеют суверенные права и права по договорам и настаивают на их соблюдении. Столетиями они вынуждены вести борьбу против бесчинств белых, против захвата ими их земель и богатств. Белым нужно было все — наши земли, вода, золото, уголь, нефть, а теперь и уран. Тысячи акров земли были отобраны у нас. Когда же, наконец, в 1970 году начали кое-как выплачивать компенсации, это выглядело издевательством. За каждый акр земли, из которой было добыто золото на миллионы долларов, племенам платили по 50 центов. Я задаю вопрос, на основании какого закона в Соединенных Штатах Америки пытаются навязать свою волю многочисленным индейским племенам? Какие статьи Священной Американской Конституции дают право распоряжаться судьбой людей, имеющих другой цвет кожи? Письмо Элмера Савиллы не появилось в Вашингтон-Пост. Когда задается вопрос, существует ли сегодня в Соединенных Штатах Америки проблема прав человека, нарушаются ли они, есть ли в стране политические заключенные, официальные лица в Вашингтоне либо отрицают это, либо отмалчиваются. Самокритичности, тем более критики в отношении того, что происходит в стране с проблемой прав человека, официальный Вашингтон не признает. Только набор суждений, тон которых — безапелляционность, назидательность, поучительство. Безапелляционность для себя, назидательность и поучительство для других. Однако, просвеченные реальностью, эти клише социально-политической жизни американского общества обнажают иные черты и контуры. Вокруг проблемы прав человека в Соединенных Штатах Америки поднялись острые дискуссии. Поводом послужили высказывания президента Рейгана в Москве относительно положения индейских племен. Элмер Савилла, представитель племени Кучины, вновь сам позвонил в корпункт «Известий» в Вашингтоне и попросил выслушать его суждение. Савилла сказал мне, что его собственный пример показывает, насколько иллюзорно, скажем, представление о независимости и свободе американской прессы. Он напомнил о письме в газету «Вашингтон-Пост». «Единственное, — сказал он, — Чего я добивался? Пусть американцы узнают правду о нашем положении.